Мы успеем только на тот свет, шеф. Если сейчас выйдем на площадь, — ключник говорил, чеканя каждое слово, — сперва я с своими ребятами должен зачистить землю. Если лесник, и вот он, — показал пальцем на Сварога, — нам помогут, справимся минут за семь. После блокируем подходы, и вы сможете. Поблизости раздался сухой щелчок, и один из охранников, пьяно пшатнувшись, начал медленно падать. Что-то просвистело, и арбалетная стрела угодила в шею другому охраннику, тому, кого ключник назвал Олегом. Хрипя, Олег упал, как подсеченный. — К стенам! — рявкнул ключник. — Прижаться к стенам! Живо! — Оружие на землю! — раздался чет вполне предугадываемый крик откуда-то слева. То ли из-за невысокого фундамента, то ли из-за делящей город на сектора стенки. Иначе смерть! Очередь прошла по земле, потом по стене. Сварог увидел, откуда стреляют. Автоматчик засел за метровой высоты фундаментом. А была еще арбалетная стрела. Если даже предположить, что первый винтовочный выстрел и автоматная стрельба — дело рук одного человека, то стрелков все равно уже получается как минимум двое. Ну, конечно, он может броситься сейчас к автоматчику, пуль бояться ему не приходится, да вот только тогда из-за него положат всех остальных. Еще раз хлопнул одиночный винтовочный выстрел. Пуля вошла в землю рядом с ботинком Мальшанского. Это была демонстрация. Вы, мол, в полной нашей власти, а снайпер засел определенно где-то далеко. Так сразу его позицию не вычислишь. И ведь знает гад, в кого палить, кто главный в их команде и кого трогать пока не след. Надо подчиниться, шеф. Ключник выматерился и положил автомат на землю. Тьфу, как глупо! Ольшанский, все еще не веря, что проиграл, яростно крутил головой по сторонам, выискивая врага. — Всем выйти на площадку! Быстро! Руки за голову! — продолжал командовать уверенный, спокойный голос с легким акцентом. Протрещало, будто сучьи ломали автоматную очередь, и перед Ольшанским взметнулись фонтанчики земли. Стоявший рядом с олигархом лесник охнул и, схватившись за ногу, сел на землю. — Следующая порция по головам, — пообещал неизвестный. — Ладно, выходим, — закричал Ольшанский, закладывая руки за голову. — Кладем оружие. Они вышли на ровную, как взлетно-посадочная полоса, главную и единственную площадь Аркаима. — Стоять! — окрик остановил их на полпути к гранитной серой плите. — Остановились. Как тут не подчинишься? — Ничего, — подумал Сварог, — если не перестреляли сразу из засады, значит, у них касательно нашего брата иные планы. — Сесть на землю! — продолжал распоряжаться неизвестный. — Руки держать за головой! Кто дернется или вздумает шутить? — Подчинились. Опустились на землю, кто на колени, кто сел по-турецки. Какое-то время ситуация не менялась, потом потихоньку из своих нор, щелей и прочих укрытий начали выползать господа ворошиловские стрелки. Четверо невысоких худощавых азиатов, у одного за спиной арбалет, и один тип явно славянской наружности, который тоже не мог похвастать выдающимися габаритами. Зато мог похвастать большим автоматом, и держал он оружие, стоит заметить, весьма умело. Да, и по остальным было сразу видно, что с оружием они на «ты». Все пятеро были одеты в камуфляж песочного цвета, предназначенный для боев в пустыне и отлично маскирующий бойцов на фоне аркаимовских стен. Выходит, товарищ, продумывали, готовились. Славянин с автоматом, а не иначе он и выкрикивал команды, громко свистнул, и несколько секунд спустя из-за стены вышел еще один человек. Неторопливой, вальяжной походкой, помахивая тросточкой, направился в сторону своих бойцов. Не только тросточка делала этого человека похожим на прогуливающегося по садовым дорожкам дачника. На нем были белые летние брюки, просторная рубаха-балахон и широкополая шляпа с дырочками. В свободной руке он держал складной стул. Сварог видел этого господина впервые, но сразу догадался, кто перед ним. Азиат! Взгляд и манеры человека, привыкшего повелевать. Но главное — габариты. Необъятнейшие габариты. Человек-гора. Господин И. Китайский магнат. Кто же еще-то? Помните, таким его описывали. Китаец разложил стул, с опаской опустился на него, но конструкция из куска брезента и алюминиевых трубок выдержала вес. Человек-гора достал из кармана платок размером, наверное, с парус, и принялся вытирать им потный шею и лоб. — Я знаю, что ты меня понимаешь, — господин И показал рукой с платком на Альшанского. Говорил китаец по-английски. — Тебе почти удалось меня переиграть. Там, на Олеговой пустоши, ты показал себя хорошим профессионалом и почти победил. Я уважаю сильного противника. Он коротко поклонился, причем проделано это было без всякого шутовства.